Жуков продолжал курировать постройку атомных реакторов для лодок и надводных кораблей, проектирование подводных лодок, как дизель-электрических, так и атомных. Много времени отнимало строительство базы укрытий в Норвегии. В качестве образцов были взяты убежища Лориана, Килля и других немецких портов, но дополнительно приходилось учитывать, что атомный проект в Америке близится к завершению. Договориться о прекращении Манхэттенского проекта не удавалось. В конце 1948 года он неожиданно был вызван в Москву. Его включили в состав комиссии, цели и задачи не объяснили, всех посадили в самолет и повезли в Капустин Яр. Там показали трехступенчатую ракету Р-7 конструкции Королева и Брауна. Судя по тому, какие объяснения давали оба конструктора, за основу была взята двухступенчатая ракета А-9/А-10 конструкции фон Брауна. Третью ступень и боеголовку они делали совместно, но, как сказал Браун, множество изменений в конструкции было внесено и в первую, и во вторую ступени. Особенно это касалось системы наведения. А-9/А-10 не имела таковой. Пуск ракеты не впечатлил Жукова. Еще на полигоне он понял, зачем его вызвали сюда. Разговор сразу пошел об установке такой ракеты на лодку. «Сколько времени занимает подготовка к пуску?» «Трое суток для двухступенчатой ракеты и 7 суток для трехступенчатой». «Противник за это время обнаружит и уничтожит подводную лодку. Проще использовать и хранить на лодке монотопливные ракеты на основе бутилкаучука или, в крайнем случае, на основе высококипящих компонентов. Кислородо-водородные ракеты не могут быть установлены на лодку». Устинов, курировавший этот проект, аж поперхнулся. Это было то, что он уже слышал от Макеева и Янкеля. Но откуда об этом знал Жуков? Он осторожно начал выяснять у Жукова, знаком ли тот с Макеевым и Янкелем. «Нет, я этих людей не знаю и ничего о них не слышал». Через 3 месяца стало известно о запуске первого искусственного спутника Земли. У СССР появились войска стратегического назначения. Жукова опять вызвали в Москву, на этот раз к Сталину. «Мне доложили, что вы отказались рассматривать вопрос о размещении наших ракет на кораблях и подводных лодках военно-морского флота». «Так точно, товарищ Сталин. В том виде, как они есть, они не могут быть установлены на кораблях и лодках. Необходимо разрабатывать специальные ракеты для ВМФ. Товарищ Устинов спрашивал у меня, знал ли я каких-то товарищей. Они, видимо, говорят то же самое». «Говорят, и даже письма мне пишут. Вот, читайте. На вас они не выходили?» «Никак нет». «Вот и замкните на себя этих людей. И помните, что сроки у нас жесткие. Это реально сделать ракетоносную лодку?» «Я думаю, что вполне реально, товарищ Сталин. Как и размещение твердотопливных ракет на надводных кораблях. Это новое направление в конструировании и тактике кораблей ВМФ. И весьма перспективные». «Что с проектом 627? «Физический пуск реакторов состоялся. Спуск на воду планируем через месяц». «Представьте список людей, отличившихся при постройке». «Есть, товарищ Сталин».